не было знакомых нам высоких ворот и подле домика Юзика Стародомского. Сколько раз вот где-то тут, под несуществующими теперь воротами, мы выкрикивали на весь крутой переулок: «Юзик! Юзик! Куница!» Наконец он появлялся, важный и быстрый наш друг, наш атаман, прихлопывая в такт движению длинным батагом, и мы отправлялись с ним в очередной набег на подзамческие сады, либо на купание Кральской Брамки. Не откликнется он больше никогда, дорогой наш Юзик. Там, где стояла их хата, из глинистой котловины выглядывал серый, совсем недавно выстроенный здесь вражеский дот. Железные усы арматуры торчали из серого бетона. Широкая, как окошечка мясного рундука, амбразура дота смотрела на восток. По-видимому, это было одно из укреплений, созданных противником на Волыно-Подольском плато. Не помог фашистам ни этот дот, ни сотни других подобных укреплений. Наримухов забрался на макушку укрепления, глянул в его вентиляционную трубу, что торчало кверху, как пароходный гудок, плюнул в нее и, стуча каблуком в бетон, промолвил: «Советские орудия и не такие штуки выковыривали с корнем. Видал, как пни корчуют в лесу? Вот так приблизительно и с дотами было». Не сговариваясь, мы снова побрели до старой крепости через предместье Татарицки. Его охраняла приютившаяся на берегу Смотрича высокая сторожевая башня. Окрашенная багровым отсветом заката, старая крепость на вечернем небосклоне вырисовывалась особенно величественно. Посредине моста мы остановились. Опершись руками о дубовые перила, Маримуха глядел на заречье. Серый дот казался отсюда, с вышины, совсем маленьким, похожим на башню зарытого в землю танка. «Послушай, Вася, — вдруг сказал Петро, — а помнишь, у нас соседка была, дочь главного инженера завода? Ты еще увлекался ею как будто. Она ведь в Ленинград уехала, верно? Ты не встречал ее?» «Как же не встречал, Петрусь, — ответил я. — Могу признаться тебе откровенно. Еще в ту пору, когда порвала она со своими родными и против их воли уехала в Ленинград, я помогал Анжелике. Ушел в армию, мы переписывались. В письме она просила меня после армии приехать в Ленинград. Так я и сделал. Отслужив, взял курс к берегам Невы, поступил на завод, обосновался. Встретились мы друзьями. Как сейчас помню, сходили с нею в филармонию, слушали шестую симфонию Чайковского. Анжелика в то время уже консерваторию кончила. Перед самой войной она вышла замуж». «Отец ее жив?» — спросил Маримуха. «Ты же знаешь, от нас его перевели в Ростов, на Сельмаш. Она рассказала, что его арестовали в Ростове за связи с промпартией, но вскоре он был освобожден, трудом загладил свою вину перед Родиной. Война началась, он эвакуировался со своим заводом из Ростова на Урал. Всю войну в минометном цехе инженером работал. Глубокий теперь старик уже». «Может быть, он под команду Полевого попал?» — сказал Петро. «Ты же знаешь, что Нестор Варнаевич после окончания промышленной академии на Урал уехал. Теперь он директор крупнейшего комбината. Мне попадалась его фамилия не раз в газетах. Я даже написать ему собирался, но точного адреса не смог узнать». «А Лика голодовку пережила? Не знаешь?» — спросил Маримуха. «Как же? Знаешь, где я встретил ее той блокадной зимой? Страшно вспомнить. В больнице имени Видимана на Васильевском острове. Я лечился там от истощения. Однажды в коридоре вдруг слышу, тихо кто-то говорит: „Вася“. Оглянулся, рядом Анжелика. Отощала, круги черные-черные под глазами. Руки худенькие-худенькие, прозрачные. „Лика, милая, вы не уехали?“ — закричал я. А она мне, понимаешь, отвечает тихо так: „Куда же мне уезжать из своего родного города? Чем я хуже мужа? А он рядом на Пулковских высотах“. И рассказала потихоньку, как отказалась эвакуироваться с филармонии. Помнится, разглядела она меня и прошептала: „Боже, Василий, как вы изменились! Дорогой, вам тоже очень трудно“. Совестно было мне, мужчине, ответить ей «да». Отшутился: „Сейчас вы не скажете, что у меня взгляд, как у лейтенанта Глана“. „При чем здесь лейтенант Глан?“ — удивилась она. „Ну как же, говорю, а помните, однажды на Азовском море вы меня сравнивали с каким-то Гланом?“ а я еще по малой литературной грамотности спросил тогда...